Глава 5. Укрощение страстей. Конец этой трапезы был совсем неожиданным. Парень не покинул монастыря до тех пор, пока не осилил язык древнегреческий. Гомер восхитил его. От человекоподобных богов исходило ощутимо телесное тепло, а от богоподобных людей веяло олимпийской прохладой. Появилась вдруг страсть к сочинительству, и сам стыдился этого чувства, как юноша первой любви, но Дорофей приободрил его. «Ликуй сердцем, сын мой! Всяка тварь должна хоть единожды распять себя на кресте пиетическом. Но не будь алчущим к успеху скорейшему!» Эпикур вещал. «Смертный, скользи по жизни, но не напирай на нее». А у нас на Руси святой иное слышится повсюду. «Навались, ребята, сейчас стенку лбами проломим, а потом в кабак отправимся и станем великий пролом праздновать». Университет вдруг показался Потемкину скучнейшим школярством. Рубан предложил ему навестить Заиконоспасскую академию, при храме которой объявился на Москве новый оракул. «Стар ли?» «Да не, как мы с тобой». «А кто таков?» «Петров Василий, нашего поля ягода, днями витийствует, а по ночам стихоблудию себя подвергает». «Пойдем, брат, послушаем Цицерона Лыкового». Петров был чуть постарше Потемкина, но бесстрашно выковывал перед толпой четкие силлогизмы, бросал в верующих кары небесные, пророчил, клокотал, бичуя пороки, и собор был наполнен рыданиями раскаявшихся. Рубан, втайне завидуя чужому успеху, шепнул: «Петрова я знаю. Хочешь, чай позову с нами пить?» Втроем отправились к знакомой просвирне, пили чай с маковками. Потемкин, чуть робея, спросил Витию в ряске монашеской: «Слыхал, ты и стихи складываешь?» «Могу, ежели нужда явится». Петров схлебывал горячий чай с блюдца. Платить за угощение он взялся за троих и потому ощущал себя владыкой. «Оставим, — сказал он, — пылание для дураков. Дураки под лестницами живут, с голоду околевая, и все пылают. А я князю Юсупову к пирогу именинному поздравку в стихах быстренько изложил, так он мне через лакея червонец пожаловал». «Неужто червонец?» — помрачнел нищий Рубан. «Не вру. Лакей-то в ливрей был золотой, а червонец на блюде лежал серебряным». «Не вы ж меня, а я вас чаем пою». Для Потемкина это было ново. «Продажный ты», — сказал он проповеднику. Петров был достаточно умен и не обиделся. «Это вы, дворяне, вольны мадригалы при луне складывать и денег стыдитесь. А мне, который из-под скуфейки наружу выполз, мне о себе надо подумать. Даст Бог, и на виршах этих еще дворянский герб обрету, в карете учну разъезжать». Стали тут разночинцы, талантами похваляясь, читать взахлеб стихи свои. И Потемкин заскучал от изобилия адонисов, евтерп, психей и киприт, а за стенкою просвирня парила гречневую кашу с требухами свиными, и аромат ее забавно перемешивался с античными зефирами. Начали поэты приставать к дворянину, чтобы он тоже не стеснялся, почитал свои стихи. Потемкин охотно прочел, без пафоса, обыденно: «О ужас, бедствие и страх! Явилась дырка на штанах, а мне исправные штаны для просвещения нужны. Портной, ты отложи иголку, ответь, какого хочешь толку, чтоб от наложенных заплат не стало мне больших утрат? От дырки той, которая жжет, бегу я задом наперед, и, поворачиваясь к аду, я сатане кажуся сзаду. «А где же тут паренье?» — изумился Петров. «И где слог высокий?» — спросил Рубан. «Опять же, Гриша, ты зачинаешь стихи прямо с приступа, не имея нужды воспеть в прологе музу свою, и не воззываешь прежде сладостных молений к Аполлону, дабы облегчил он тебе совладание с лирою». «А зачем мне лира?» — взбеленился Потемкин. «Стихи надобно слагать, по существу дело. Ведь когда у тебя, Васька, спина чешется, ты не зовешь Киприду, а сам об угол скребешься». «Штиль-то мужицкий», — покривился Петров. «Да, пии-то из тебя не выйдет», — добавил Рубан. Потемкин чаек дармовой дохлебал и обозлился. «Мужики даже комаров в поэзию допускают. Иль не слыхали, как девки в хороводе поют «Я с комариком плясала»? А ваших Купид да Горгон им и не надобно. Ишь, гомеры какие!» Они не рассорились. Но что-то хрустнуло в душе Потемкина, сломавшись раньше времени, и лишь Дорофей утешил его. «Рано ты, Гриша, колесницу Пегасову завернул на ухабы проселков российских. Лучше, сын мой, послушай-ка, что Сумароков о таких, как ты, дельно сказывает. Пиитов на Руси умножилось число, и все примаются за это ремесло. Не соловьи поют, кукушки не кукуют, и врут, и враки те друг друга критикуют. И только тот из них поменее наврал, кто менее иных бумаги изморал». Потемкин отпустил свою неловкую музу на покаяние. Пройдет срок, и он оживит Кастальский родник возле ног женщины, которая станет его богиней, его соратником, его другом и врагом. А сейчас она принадлежала другому. Екатерина переживала страстный роман с графом Станиславом Августом Понятовским, польско-саксонским министром при дворе Санкт-Петербурга. Церковь сулила Петрову всяческие блага, уговаривая парня сразу постричься. Но он сбросил рясу и предстал уже в кафтане. На башмаках сверкали пряжки со стразами. «Пора и за дело браться», — сказал красавец. Василий Петрович Петров доказал, что он человек мужественный и не страшится дразнить судьбу. Потемкин стал его уважать, но признался, что сам-то желает уйти в монахи. «А на что другое я годен?» — спрашивал уныло. «Видишь как», — отвечал Петров, — «я поповский сын, из келий в светскую жизнь спасаюсь, а ты дворянин. Сам же под монашеский клобук лезешь, будто там сладким медом намазано». «Так ведь клобуки-то не гвоздями к башке приколачивают». «Гвоздями, брат. Поверь, что гвоздями». Петров дерзко взирал в будущее. «Смотри сам», — доказывал он Потемкину. «Сумароков долго в пьянственном житии не протянет. Ломоносов, сказывают, болеет почасту. А кто после них останется в поэзии русской? Вот такие, как я, да Васька Рубан, нам и перья в руки. Воспарим, прогремим. Пока не поздно, говорю тебе, вступай в компанию нашу. Мы потеснимся. С нами ты в люди выйдешь». Было лето, жаркое, душное. В доме Кисловских гостила мать-игуменья Сусанна. И Потемкин стыдился присутствия женщины, волком глядел в пол. Сусанна сказала госпоже Кисловской: «Уж больно красиво волосы завили племяннику вашему». «Да нет», — отвечала барыня, не поняв ее томления, — «у Гриши волосики сами по себе вьются». Ближе к вечеру она велела ему проводить Сусанну. Потемкин довез монахиню до Зарядья, где за высоченной стеной в куще старых деревьев затаилась старинная женская обитель. «А я живу вон там. Видишь окошко мое?» Потемкин задрал голову. «Ох, высоко живешь, свято!»